Итак, тот, кто хочет провести свой отпуск в Карибском море, не должен бояться, что пришельцы из других миров похитят его и поместят в зоопарк Вселенной. «Меня особенно подавляет, — замечает Рут, — псевдонаучный оттенок этой болтовни. Но люди хотят верить. Убедительным доказательством желания верить является тот факт, что книга Куше, восстанавливающая истину, едва покупается. Кому нужны разъяснения? Люди охотнее читают сказки. Поэтому Бермудский треугольник и поглотит еще очень много жертв, покупателей книг, в которых обыгрывается рассмотренная нами тема ужасов. Вымысел и правда о гигантском спруте. Чарльз Берлиц считает весьма вероятным существование, особенно в многочисленных подводных пещерах и каньонах океанического дна в районе Бермудского треугольника, до сих пор не обнаруженных глубоководных морских чудовищ. Рассказав о якобы открытых на морском дне у Багамских островов руинах каменных строений и о пирамидах, которые невозможно отнести ни к одной из известных нам эпох или цивилизаций, он сообщает, что подводники не раз встречались с ужасными морскими чудовищами, которые выглядят столь непривычно, что кажутся выходцами из прошлых времен. Многие из этих животных, если только это действительно животные, наблюдались на небольшой глубине. И в качестве наглядного примера Берлиц цитирует отчет опытного профессионального водолаза из Майами, который в 1968 году, согласно его заявлению, видел кошмарного подводного снежного человека. «Мы находились к югу от маяка Great Isaac Light, у самого края континентального шельфа. Десятиметровая лодка, специально построенная для подводных и спасательных работ, медленно буксировала меня на тросе. И я осматривал дно, песчаное дно на глубине 11-13 метров. Я находился достаточно глубоко, чтобы видеть и дно впереди лодки. Вдруг я заметил нечто округлое вроде черепахи или крупной рыбы, фунтов на 180. Чтобы разглядеть ее, я опустился глубже. Животное повернулось и посмотрело на меня под углом 20 градусов. У него было лицо обезьяны и голова, вытянутая вперед. Шея была гораздо длиннее, чем у черепах, и не менее чем в 4 раза длиннее, чем у человека. Рассматривая меня, чудовище змеевидно изгибало шею. Глаза его были похожи на человеческие, но крупнее. Лицо его напоминало обезьянье с глазами, приспособленными к жизни под водой. В последний раз, испытующе взглянув на меня, оно удалилось, как будто снизу его толкала какая-то сила. К счастью, это ужасное животное вскоре исчезло в пещере, нависающей скальной стенки, что, по мнению Берлица, возможно, спасло водолазу жизнь, так как на Багамах известна легенда о существовании подобного морского чудовища. Его зовут Луска, со змеиной шеей, живущего в пещерах и питающегося людьми. Не раз в прозрачных водах на небольшой глубине в пределах Бермудского треугольника ясно различали, если верить Берлицу, силуэты неизвестных животных. Массовая галлюцинация, по его словам, исключена, так как эти странные существа во многих случаях наблюдались многочисленными очевидцами вблизи кораблей. Нет ничего удивительного в том, что Берлиц пугает читателей еще и морскими чудовищами. Вопрос в том, существуют ли они на самом деле. Ни одно водное животное не убивает людей более жестоким образом, чем полип, когда он нападает на потерпевшего кораблекрушение или ныряльщика. Он борется с ним, обхватывает его своими многочисленными присосками и утягивает за собой в глубину. Близ Картеи один полип забрался в кладовую торговца, чтобы поживиться соленой рыбой. Он взобрался на дерево и перелез через высокие заборы. С собаки своим лаем привлекли сторожей. Те были ошеломлены огромными размерами полипа. Он, казалось, был весь вымазан рассолом и распространял ужасный запах. Чудовище отогнало собак жестокими